Глава 19. В невидимом плену. «Что происходит, коротышка?» Гарри воззрился на экран, заметив крейсеры. «Мы в ловушке?» «Еще нет», — ответил Макс, подумав, — «но чует мое сердце, скоро там будем». В этот момент один из крейсеров выпустил струю синего пламени. Заряд энергии пролетел рядом с челноком и, ударившись в защитный купол планеты, растекся по нему яркими ручейками. Диверсионный челнок вздрогнул, возмущение пространства было очень мощным. «Ух ты!» — выдохнул Гарри. «Чуть левее и прощай, Земля!» Как это он умудрился промахнуться? «Он не промахивался», — успокоил друга Макс. «Это был предупредительный выстрел». Гарри с удивлением посмотрел на друга. В этот момент крейсер дал новый залп. На сей раз вихрь синего пламени пролетел правее висевшего неподвижно челнока. «А это уже приглашение», — проговорил Макс. «Куда? Они же не идут на абордаж. Даже не пытаются нас захватить», — не понимал Гарри. «Слушай, коротышка, по-моему, настал момент нырять в невидимость». «А знаешь, Гарри, на этот раз ты прав», — кивнул Макс. «Момент действительно настал. Тем более, что эти плюющиеся огнем посудины от нас явно что-то добиваются. И сдается мне именно этого. Хотя, черт побери, я не понимаю, зачем». Макс еще раз посмотрел на экран. Крейсеры прекратили обстрел и выжидали. Планета, накрывшись энергетическим щитом, безмолвствовала. «Ястреб», — приказал Макс, — «ныряем в невидимость». «Вас понял», — ответил биокомпьютер. «Переходим в режим сверхвременного прыжка». «Какой курс?» «Никакого», — отрезал Макс. «Прыжок очень короткий, в пределах орбиты одной планеты. По ходу дела будем корректировать». Казалось, биокомпьютер ящера был озадачен, но затем он все-таки справился с проблемой расчета курса. Вокруг обшивки диверсионного челнока вспыхнуло синее пламя, звезды за бортом потускнели и смазались, и тотчас оба бойца спецподразделения невидимых увидели ее. Это была та самая планета, предсказанная луунами. Она мерцала буквально в двух шагах от нырнувшего в сверхвременной прыжок челнока. Небольшая, она была истинно белая, словно звезда, но, к счастью, не светила так ярко. Активировав сканеры, Макс и Гарри пытались разглядеть, что находится на ней, но им это не удалось. Сканеры не обнаруживали впереди ничего, кроме пустого пространства. Спрятанный мир все время исчезал, уходил в другое время, оставляя для видимости мерцающие кусочки своего прошлого. «Куда держать курс?» — уточнил ящер. Макс и Гарри переглянулись. «Пройти бы облетом над этой планетой-невидимкой», — поделился соображениями Макс. «Или даже совершить посадку». «Как можно совершить посадку на планету?» — удивился Гарри, — «которая постоянно перемещается во времени. Мы даже не знаем, где она сейчас». В этот момент планета перестала мерцать, но вместо того, чтобы исчезнуть совсем, неожиданно проявилась целиком. Друзья не поверили своим глазам. Она словно остановилась и показала себя во всей красе. Луны не соврали. Почти всю поверхность маленькой, словно спутник планеты, покрывали льды и снега, разрезанные кое-где горными цепями. И среди этих льдов были едва различимы многочисленные белые купола абсолютно правильной формы. Невозможные, если бы речь шла о работе природных сил. «Она выключила двигатели», — воскликнул Гарри. «Нет, просто изменила скорость. Теперь мы с ней летим в одном времени», — пробормотал Макс. «Внимание!» — сообщил биокомпьютер. «За нами следуют корабли вероятного противника». Макс оторвал взгляд от планеты-невидимки и уставился на три крейсера, которые нырнули вслед за ящером и теперь сели ему на хвост, подавляя своей массой, словно три кашалота, маленькую рыбку. «А вот и наш эскорт», — ухмыльнулся Макс. «Я так и думал. Нас ждут в гости, громила». Словно в ответ на его слова, диверсионный челнок вздрогнул и потерял управление. Двигатели вдруг заглохли, выключились сами собою. В кабине стало удивительно тихо. «Не могу управлять двигателями», — сообщил биокомпьютер, — «и теряю контроль над собой. Переходите на ручное управление». Ящер замолк, но Макс даже не пытался вызывать биокомпьютер к жизни. Он ожидал чего-то подобного. Челнок медленно, но верно притягивало к секретной планете. «Что это, Макс?» — Гарри удивленно смотрел на экран. «Мы опять в ловушке?» «Ничего особенного», — прокомментировал Макс. «Нас ждали, и мы пришли». В этот момент они оба ощутили обжигающий мозг удар невидимой энергии и провалились в небытие. Когда Макс открыл глаза, то увидел только белый сводчатый потолок. Он пошевелил пальцами, боли не было. Попробовал пошевелить руками и понял, что металлические браслеты накрепко приковали его шею, руки и ноги к огромному почти плоскому креслу. Скафандра на нем не было. Он лежал так безмолвно, пытаясь понять, где он до тех пор, пока неожиданно над ним не возникло знакомое видение. Это было высокое худое существо, облаченное в серебристый балахон, с огромной головой и тремя немигающими глазами без век. Как же так, промелькнула мысль в пустой голове Макса, здесь не должно быть луунов. Казалось, смотревшее на него существо усмехнулось уголками рта, не открывая его. «Ты прав, пришелец», — зазвенели слова у него в мозгу. «Луунов здесь быть не должно. Я единственный из представителей этой умнейшей расы, допущенной в спрятанный мир». Он немного отплыл назад, и вдруг кресло, к которому был прикован Макс, повернулось почти вертикально. Макс увидел, что находится в круглом помещении с белыми стенами, видимо, в одном из куполов, а за спиной луунов стоит 5 загов в черной военной форме с серебристыми нашивками на рукавах и шее. В лапах были зажаты короткие бластеры. Макс скосил глаза в сторону и увидел Гарри, прикованного к такому же креслу, очень напоминавшему кресло для пыток или смертной казни. Гарри был еще без сознания. А когда Макс опустил глаза вниз, то с ужасом заметил, что под его ногами находится прозрачный тонкий лед, под которым то и дело проплывают какие-то длинные, похожие на змей, монстры с чешуйчатыми спинами. Кресло висело в воздухе буквально в 10 сантиметрах от ледяного пола. «Меня зовут Клах», — продолжил свою телепатическую передачу Луун, неподвижно зависнув напротив Макса. «Вы в гостях моей лаборатории на одном из экспериментальных площадок спрятанного мира, хотя мои бывшие соплеменники зовут ее первой лабораторией. Впрочем, никто из них ни разу в жизни сюда не вступал. Я единственный из луунов, допущенных в святая святых клана Оброгов». Макс попытался собраться с мыслями, пошевелил скованными руками и выдавил из себя первый вопрос. «А почему из луунов вы здесь только один? Вы, наверное, предатель?» Казалось, Луун вздрогнул. Он даже отплыл на несколько шагов от кресла своего пленника и что-то сообщил загам. Те, развернувшись, вышли в открывшуюся перед ними дверь. «Не советую будить мой гнев, земляне», — предупредил Клах. «Я единственный Луун без гена рабства, а также сын Аамуна IV, последнего правителя Луунов. Гнев мой бывает страшен». «Учтем», — ответил Макс, тряхнув головой. «Но я слышал, что Лууны уже выбрали себе нового правителя, Аамуна V, а вы, значит, теперь работаете на Оброгов». «Да, пришелец, ты прав», — отрезал Клах, так высоко воспарив над ледяным полом, что Максу пришлось даже задрать голову. «Я помогаю великому вождю Урасу уничтожить его врагов. А после того, как мой отец был забыт, Лууны стали и моими врагами. Тот, в ком живет ген рабства, не может считаться Лууном. Мне же, единственному из всей расы, была оказана великая честь возглавить секретные научные разработки Империи Оброгов. Я здесь полновластный хозяин». «Отлично», — кивнул Макс. «А всех своих соплеменников вы отдали в рабство». «Мудро». Луун пристально посмотрел на Макса, а тот испытал такой дикий приступ головной боли, что его даже стало тошнить. Голова безвольно повисла. «Последний раз предупреждаю тебя, землянин, не смей так со мной говорить. Ведь я еще не решил, что сделать с вами. Хотя твое поведение натолкнуло меня на отличную мысль. Мы привьем вам обоим ген рабства. Мы сделаем из вас рабов, и вы станете послушны нашей воле. А затем вы поможете нам поработить своих соплеменников. Это надо сделать из научных соображений. Без гена нам будет трудно управлять землянами, у вас очень высокая сопротивляемость внушению. Это нетипично для низших рас, населяющих галактику». «Вы знаете, кто мы?» — напрямик спросил Макс, с трудом поднимая голову. Боль немного отпустила. «Да, я прочитал ваши мысли», — ответил Луун без тени смущения. «Пока вы находились в забытии. Теперь я даже знаю, кто сообщил вам местонахождение первой лаборатории. Возмездие скоро настигнет их. Вы ведь явились за своим двигателем. Это стало понятно сразу, как только мне доложили, что странный челнок кружит над моей планетой». Макс промолчал, глядя, как под его ногами проплывает, касаясь хребтом льда, какая-то скользкая тварь. Но его ответ был и не нужен. «Отличная разработка», — похвалил Клах. «Даже мы, Лууны, не смогли создать лучше, но теперь осталось недолго ждать новостей. Я взял за основу ваше изобретение и скоро буду готов оснастить весь флот Империи новыми двигателями. Совсем скоро сюда прибудет конвой кораблей Звездного флота за первой партией готовых двигателей новой серии, которую я назвал «Клах-5». Великий Урас будет доволен». Луун приблизился. «А после того, как флот Оброгов с помощью моих двигателей уничтожит всех повстанцев, он, я уверен, нанесет визит и в вашу отдаленную систему. Тогда это станет уже легко. И ваш народ ждет судьба рабов Империи. Все случится очень быстро. Конечно, ученых, которые будут сотрудничать, я пощажу. Они помогут мне усовершенствовать модель двигателя. Империя постоянно воюет, ей нужно много кораблей и много новых двигателей. А получив контроль над временем, мы станем непобедимы». Клах прервал на некоторое время свою передачу. «Хочешь, я покажу тебе свои разработки?» — вдруг предложил он. «Я ведь могу передумать и в любой миг убить вас. Представь, что тебе недолго осталось существовать, а я хочу, чтобы ты оценил мой гений». Макс устало кивнул, боль накатывалась на него волнами. «Можно и посмотреть, только разбудите моего друга, мы хотим увидеть это вместе». «Хорошо», — согласился Клах. «У вас будет похожая судьба». Он перевел немигающий взгляд всех своих глаз на Гарри, и тот мгновенно очнулся. Кресло перевернулось. Сковывающие руки, ноги и шею зажимы раскрылись, и здоровяк сполз на лед лицом вниз. То же самое произошло и с Максом, только он быстро поднялся на ноги. Открыв глаза от холода, Гарри некоторое время молча смотрел на проплывавшее под ним чешуйчатое тело монстра, а потом в ужасе вскочил и заорал, озираясь в поисках лучевого ружья. У Макса даже заложило уши от этого крика. «Господи!» — выдохнул здоровяк, когда немного успокоился. «Что это?» Макс, сам подавивший приступ тихого ужаса, молча смотрел сквозь прозрачный лед себе под ноги. Там клубилось похожее тело. Коротышка тоже еле сдерживал крик. «Это Грукги», — вежливо пояснил Клах. «Разновидность местных червей, которые могут жить при колоссально низких температурах». «Но они же огромные!» — снова выдохнул Гарри. «Что поделать?» — согласился Луун. «Постоянные метаморфозы со временем так повлияли на этих малюток, что они немного подросли и стали пожирать друг друга. Не советую вам нырять в здешних водах без специального снаряжения. Впрочем, для вас это уже не имеет значения». «Почему?» — удивился Гарри. Луун проигнорировал вопрос Гарри. Вместо этого он пристально взглянул на него. Здоровяк схватился за голову. «Теперь он знает все о нашем разговоре», — пояснил Клах. «Следуйте за мной. Я покажу вам наше достижение, чтобы вы могли точнее узнать свое место в галактической иерархии рас. Оно чуть выше Груггов. Обожаю это занятие». Луун воспарил чуть выше и направился в сторону круглой стены, в которой открылась дверь, очень похожая на люк. Но не там, где выходили заги, а в другом месте. Купол, судя по всему, имел массу невидимых глазу землян входов и выходов. Макс шел, осторожно ступая по льду. Гарри еле тащился, подавленный впитанной информацией и высоко поднимая ноги, словно хотел воспарить, подобно Луунам. Подводные черви постоянно клубились подо льдом, который по непонятной прихоти Клаха был прозрачным, оказался Максу очень тонким, чтобы выдерживать такой большой купол. В душе Макс надеялся, что это причудо с прозрачным полом действует только под куполом, а покинув его, они окажутся на твердой земле или снегу. А лучше всего на камнях. Но, увы, этому желанию не суждено было сбыться. Едва покинув купол, где их держали в плену, друзья оказались в соседнем еще большем по размерам. А полом там служил все тот же прозрачный лед. Этот новый купол казался просто огромным. В его дальнем конце Макс разглядел множество выстроенных прозрачных освещенных изнутри галерей, а в них сотни загов в белых комбинезонах, трудившихся над столами странной формы. Похоже, там шли какие-то опыты. Почти у выхода из купола, который они только что покинули, стояли, выстроившись в ряд, 10 загов в черной форме с серебристыми нашивками. Макс решил, что это личная охрана Луна-предателя. А за ними еще в 20 метрах виднелись многочисленные круглые проруби во льду. На одной из них покачивался знакомый белый шар, такой же, в каких передвигались Лууны по своим планетам и в сверхвременном пространстве. А из других прорубей то и дело высовывались отвратительные скользкие щупальца, похожие на щупальца земных осьминогов. «Это не щупальца», — пояснил Клах, прочитав мысли Макса. «Это их головы. Они приплывают сюда поесть. Я их подкармливаю. На этой холодной планете располневшим червям трудно найти пищу. «Поесть?» — не поверил своим ушам Гарри. «Но что они здесь едят?» «Следуйте за мной», — приказал Клах и людям, и своим охранникам. Когда они приближались к месту сводной стоянки шара, им навстречу попался Зак Лаборант с небольшим светящимся футляром в руках. Клах коротко взглянул на него, и Зак, не выпуская футляра из рук, отлетел на несколько метров, словно отброшенный ударной волной. Приземлился он точно в одну из гигантских лунок, нелепо раскинув конечности и подняв тучу брызг. Тотчас над несчастным взметнулось чешуйчатое гибкое тело и, всосав его внутрь за одну секунду, исчезло под водой. На поверхности остался плавать только светящийся футляр. «Люблю этих малюток», — пояснил Клах, приближаясь к шару. «Глупые, но ужасно прожорливые». Макс и Гарри в ужасе переглянулись. Первые впечатления от пребывания на планете под названием «Спрятанный мир» у обоих уже не вызывало удовольствия, не говоря уже, что друзьям и думать не хотелось о том, что ждет их в ближайшем будущем. Приблизившись к ярко-белому шару, Клах просто прошел сквозь стену и оказался внутри. Невидимые остановились, с удивлением осматривая непроницаемую с виду стену корабля. «Проходите», — сообщил он оттуда, — «стена мгновенно раскрывается перед вами и закрывается, как только вы окажетесь на борту. Не бойтесь, это эффект Баарка, одно из древнейших открытий. Лууны пользуются им уже более 700 лет». Друзья нехотя последовали совету. Внутри корабль оказался просторным. Гораздо больше, чем можно было сказать, глядя на него снаружи. Оказавшись внутри, невидимые покорно сели в кресло, словно выросшие вдоль всей округлой стены. Едва они погрузились туда, как ремни лианы надежно приковали их тела к сиденьям. «Знакомая технология», — отметил Макс, к которому понемногу возвращалось самообладание. «Да», — согласился Клах, — «я использую все достижения инженерной мысли моих бывших соплеменников. Неразумно разбрасываться хорошими разработками, если они до сих пор функционируют, верно?» В самом центре корабля луунов находился небольшой блестящий шар на изящной подставке. Сам Клах устроился рядом с ним и даже прикоснулся к шару своей трехпалой конечностью. Корабль внутри засветился по-новому, оставаясь непрозрачным снаружи. Молчаливые охранники сели вдоль стены, с обеих сторон от Макса и Гарри, а несколько загов устроились напротив. Бластеры в их лапах постоянно напоминали разведчикам, что они в плену, а не на экскурсии. Макс и Гарри молча переглянулись. В глазах Гарри коротышка прочитал страстное желание наброситься на одного из охранников, вырвать бластер и перестрелять всех ящериц и особенно этого садиста Клаха. «Не советую», — предупредил Клах. «Тогда я просто скормлю вас Гругом, и вы не узнаете перед смертью очень много интересного. Если бы я был на вашем месте, то, как ученый, я бы постарался узнать побольше». «Мы не ученые, уважаемый Клах», — медленно проговорил Макс. «Но не отказываемся от небольшого путешествия, прежде чем попасть в пищеварительную систему огромных червей». «Вот и отлично», — сообщил Клах. «Тогда отправляемся». И корабль, внезапно став абсолютно прозрачным, провалился под воду. Теперь, оказавшись в кромешной подводной тьме, он засветился изнутри, освещая вокруг себя небольшое пространство. Но этого хватило, чтобы заметить массу клубящихся вокруг червей. Их бесконечные тела постоянно извивались, закручиваясь кольцами. Макс съежился, глядя на эту стаю, которая приплыла сюда в поисках легкой пищи. «Сначала я покажу вам несколько интересных изобретений, сделанных мною на благо Империи Оброгов», — заявил Луун, слегка прикасаясь к горевшему ярче всего шару управления. «А потом вы сможете увидеть главное — цех по сборке вневременных двигателей моей разработки». «А наш украденный двигатель вы не покажете?» — впервые открыл рот Гарри. Луун задумался. «Покажу», — наконец протелепортировал он. «Вас ведь уже все равно как бы нет. Скоро вы станете послушными проводниками моей воли. Так что делу это не помешает. Я и сам люблю посмотреть на старые вещи. Вам ведь так не терпится увидеть тот самый двигатель, который вы потеряли много земных лет назад. Узнать, с чего началась вся эта история, да?» «Да», — ответил Гарри, глядя на Луна. «У нашего капитана его тогда украла какая-то сволочь. А мы до сих пор не знали, кто это сделал». «Теперь вы знаете, земляне», — неожиданно спокойно сообщил Клах, — «но вам от этого не станет легче. Раз уж ваша глупая раса должна исчезнуть, то пусть она принесет напоследок хоть какую-то пользу Великой Империи Оброгов». Все замолчали. Некоторое время шар стремительно плыл, рассекая подводное пространство, в котором не было видно никакой растительности. Но Макс после рассказов Гоорта и не рассчитывал что-либо здесь увидеть, хотя черви, живущие в ледяной воде, уже не укладывались в описанную Муалладом картину. Вдруг в луче света мелькнуло огромное плоское тело с короткими плавниками и хвостом. Раскрыв пасть с острыми клыками, животное бросилось на проплывавший мимо корабль, но из шара навстречу ему блеснула короткая молния. Получив удар неизвестной энергии, хищник скорчился от боли, мгновенно затих и стал безвольно погружаться в пучину. Казалось, этот короткий укол убил его. «Странно», — заметил Макс, наблюдая, как эта новая тварь исчезает в темноте. «А нам говорили, что из активных форм жизни здесь выжили только желто-серые мхи, которые хорошо переносят любые метаморфозы времени». «У Гоорта устаревшие данные», — сверкнул своими глазами Клах. «А кроме того, он здесь никогда не бывал. На самом деле, живущие здесь микроорганизмы из-за перемещения во времени мутировали и выросли до огромных размеров, но это замечательно. Это дает такую пищу для моих научных исследований. Кроме того, они мне не мешают, даже развлекают немного. Как вот этот глупый Круммас, который хотел нас съесть. Вам не повезло, сегодня он был один, хотя обычно они охотятся стаями». Макс не стал расспрашивать о том, что еще живет в местных водах. Гарри тем более, он и от червей еще не отошел. Хотя здоровяк любил пострелять по летающим ящерам, но всех этих земноводных и членистоногих на дух не переносил. Вскоре шар резко пошел наверх. Подняв голову, Макс увидел несколько больших светящихся кругов. Это были проруби во льду, подводные входы в очередную систему куполов. Вокруг них уже роились десятки жирных, извивающихся тел. «Интересно», — подумал Макс, — «а над поверхностью они вообще-то перемещаются? Или здесь все плавают только среди червей?» Клах ничего не ответил. А спустя несколько секунд шар выскочил из воды под куполом и снова стал непрозрачным со всех сторон. Ремни лианы отстегнулись, исчезнув. «Мы прибыли», — сообщил Клах.